Осень. Забылась нам давно весенняя капель. Музыка Г. Михайлов. Забылась нам давно весенняя капель, и падает листва, как женщина в постель, шальная от любви и вся полна жеманства. Осенняя пора, багровое пространство. Твой кожи смуглый цвет, последний солнце дар. Еще какой-то миг, и полыхнет пожар. Отброшено белье, и губы ищут смело в осенней тишине распластанное тело. Залитый солнцем пляж мелькнул в твоих глазах, и боль ушедших встреч, упрятанных в слезах. И подозрений стон, как выстрел пистолета. Ищу и не найду в твоих глазах ответа. А в воздухе висит лесных пожаров гарь, теряет толщину настольный календарь. И боль утрат уже мы чувствуем острее. Осенняя пора, и дни бегут быстрее. Венский журнал, номер 4, 1999 год.